Глава 18. «Кого это ты, черт возьми, тут намалевала?» — невнятно пробормотал нетрезвый мужчина, поднимаясь с пластмассового ящика, который Дженни приспособила для своих клиентов на аллее парка. Он покачнулся, наставив палец на изображение трех гротескно искаженных лиц. Так или иначе, персонажи с рисунка, несомненно, напоминали трех позирующих Дженни парней. Она рефлекторно потянулась к недавно приобретенному тяжелому фонарику, но друзья-пьяницы схватили его за руки и оттащили от художницы. «Терри, приятель, это ведь карикатура!» Дженни отпустила фонарик, хотя пьяница не переставал кипятиться. «Никому не позволю надо мной насмехаться!» Он погрозил Дженни пальцем, поднял рисунок с земли и порвал его. Она спокойно разглядывала клиента, и тот продолжал рвать бумагу на мелкие клочки. Наконец пьяница швырнул обрывки вверх, и они, словно конфетти, мягко закружили вокруг ее головы. Дженни не отвела взгляд, и более трезвый дружок Буяна пробормотал. «Давай, Терри, пойдем отсюда». Терри еще раз зыркнул на нее и отвернулся, замотав головой. Друзья приобняли его за плечи и повели прочь из парка, покачиваясь из стороны в сторону. Собрав клочки рисунка, Дженни запихнула их в карман пальто, уселась на стульчик и открыла сумку. Пошарив внутри, вытащила мятый бутерброд, испускающий дух в целлофановой упаковке. Неподалеку остановился мужчина с маленьким сынишкой, засмотревшимся на уток в пруду. Стоило ей откусить первый кусок, как на пластмассовый ящик напротив присела девушка. Дженни сунула сэндвич обратно и смахнула с губ крошки хлеба. «Только, пожалуйста, не делайте злую карикатуру. Пусть будет просто смешной рисунок. Хочу подарить его другу на Рождество». Дженни облегченно улыбнулась. «Надо же, от клиентов отбоя нет. Надо зарабатывать на жизнь. Еще неизвестно, чем закончится поход в старую лечебницу. Получит ли она что-то от Боба?» «Кстати, останется на память моему ребенку», — сказала девушка, погладив живот. «Сможете изобразить живот?» Животик Дженни сразу и не разглядела, а ведь срок приличный. Боже, ребенок еще и толкается, то ножками, то локотками. «Я здесь, я живой». «Конечно, смогу». Ее рука вдруг непроизвольно задрожала. Пришлось выждать несколько секунд. Уже много лет она инстинктивно старалась не замечать беременных женщин. Между ней и остальным миром, словно щит, стояла старая психиатрическая лечебница, а увидеть счастливую беременную девушку в психушке — это нечто из разряда фантастики. Хотя недавно родившие пациентки в их отделение изредка попадали. Несчастные сидели, тоскливо уставившись вдаль, словно размышляя о только-только изведанной радости материнства. С грустью вспоминали бессонные ночи, наполненные плачем ребенка. Думали об утренних кормлениях грудью у стола, на котором стоит ароматный кофе и мягкий кекс. Дженни отказывалась сочувствовать их горю. Как можно родить здорового ребенка и бросить его на произвол судьбы? Лишь много позже осознала. Многих вещей не понимаешь, потому что самой не пришлось их испытать. «Честное слово, здорово, когда есть возможность присесть». Улыбнувшись, девушка достала из сумки пачку Marlboro Lights. «Хотите?» Дженни взяла сигарету, прикурила и поднесла зажигалку девушке. «Вообще-то курить вам нельзя», — заметила она, вновь усевшись на стульчик и взяв фломастер. «Да, да», — согласилась будущая мама, выпустив струйку дыма в холодное небо и запахнула пальто, словно ограждая еще не родившегося ребенка от вредной привычки. «Когда вам рожать?» — поинтересовалась Дженни, сосредоточившись на рисунке. «Через пару месяцев». «Мальчик?» «Хотела девочку. Знаете, розовые платьица с бантиками и все такое. Но будет мальчик». «Кто вам мешает одевать его в розовое платье? Кому какое дело?» «Ха! Представляете, как развоняется его папаша?» Девушка засмеялась. «Нет, тут без шансов. Ставлю 10 к 1. Мой сын еще говорить не научится, а уже будет рассекать форме Шеффилд Юнайтед. У вас есть дети? Нет, буркнула Дженни, нанесла несколькими штрихами живот, придав ему карикатурную форму, и сняла листок с планшетки. Ну вот. Надеюсь, вашему другу понравится. Бросив недокуренную сигарету, девушка широко улыбнулась. Потрясающе! «С вас 5 фунтов», — сказала Дженни, надевая колпачок на фломастер. Скатав рисунок в рулон, она закрепила его резинкой и передала девушке. Та достала из кошелька хрустящую банкноту. «Слышала, как наезжали на вас эти придурки. Вы не заслужили подобного обращения?» У Дженни встал ком в горле. Доброжелательная клиентка — явление настолько необычное, что ей хотелось побыстрее закончить разговор, а девушка все не умолкала. «Моя мать в свое время попала в Сосновый край. Это было нечто ужасное. Здорово, что вы не даете себя в обиду». «Берегите себя». «И малыша», — улыбнулась Дженни. Будущая мама улыбнулась в ответ и, сжав в руке рисунок, пошла к выходу из парка. Дженни опустилась на стул и сделала глубокую затяжку, выдохнув клуб дыма в холодное небо. Пошел давно собиравшийся дождь, и парк начал стремительно пустеть. Папаша подхватил мальчика и побежал к машине. Собачники, подозвав четвероногих питомцев, взяли их на поводки. Дженни собрала бумагу с фломастерами и побросала свое хозяйство в пластмассовый ящик. За художественными причиндалами последовали одеяло со стульчиком. Она сунула руку в карман, нащупав банкноту. «Если считать сегодняшний день предвестником крупного гонорара от Боба, то надо сделать все возможное, чтобы выполнить его задание. Другого шанса уехать из Гристорпа не будет».